В этот раз у вас не будет выходного, завтра сюда, в ваше общежитие, придет став для съемки и здесь вы будете делать фото профиля», — продолжила говорить Чинми, «а в понедельник утром начинаются ваш отдых от тренировок, но не от работы. Вы отправитесь в двухдневную поездку, и вот ваше первое задание. До утра среды вы должны посмотреть вот этот список фильмов». Чинми отдала листок Хане, а сама продолжила пояснять: «Они уже добавлены в вашу медиатеку, так что можете приступать в любое удобное время. Смотрите их по порядку, не выбирая очередность самостоятельно». «У нас будет экзамен по фильмам?» – удивленно спросила Мион. «Нет, но смотрите внимательно, это поможет вам понять будущий концепт», – улыбнулась Чинми. «Теперь можете располагаться в общежитии. С комнатами, думаю, определитесь сами. Спален 4, но одна маленькая и с ванной через коридор». Хана сурово заявила, что они будут тянуть жребий, в том числе, будут жить новыми парами. Бёль вытянула Джису, а Мион будет жить одна. Было немного печально, что год их совместного проживания вот так закончится, но Бёль понимала, почему Хана настояла на жребии. Они не так давно собрались, чтобы поговорить о своих страхах и желаниях в плане существования группы. Так делали герои, чтобы проблемы мемберов потом не становились причиной ссор и обид. Что именно о себе рассказывали парни, история умалчивает. Они же делились достаточно личным. Ревели все, но это помогло иначе взглянуть друг на друга. Бетти рассказала, как боится, что факт ее операции может повлиять на группу. Мион, что ее будут воспринимать просто как сестру Минсока. Хана поделилась, что иногда в ужасе от того, что ее назначили лидером, ведь обычно они с Сумин были младшенькими среди трейни. А Джису удивила другим рассказом. Оказывается, она чувствует себя одинокой из-за того, что они все парами, а она всегда третий лишний. Именно поэтому, скорее всего, Хана так решительно разбила эти случайно сложившиеся пары, заставляя каждую выйти из зоны комфорта и не ходить повсюду под ручку с более пробивной подружкой. Последнее касалось преимущественно Бёль и Хиджин. Разобравшись с комнатами, приступили к выполнению задания. Бёль внутренне ожидала, что смотреть им придется что-то скучное и очень серьезное, но на деле это были преимущественно подростковые фильмы. Большая часть – комедии. В субботу вечером они смогли посмотреть только один фильм. Это были «Одноклассницы». В воскресенье с утра, за завтраком, они посмотрели фильм «Цыпочка». Вечером, после фотосессии, «Дрянные девчонки». В понедельник рано утром их на микроавтобусе повезли отдыхать, и они в дороге включили себе следующий по списку фильм «Сдохни, Джон Такер». Уже к этому моменту складывался некий образ. Все фильмы из нулевых, некоторые вышли даже до рождения Хиджин, но они все равно были очень веселыми и девчачьими. Хотя количество пошлых шуток удивляло. Еще не доехав до места отдыха, они начали обсуждать, что их концепция, судя по всему, будет как-то связано с образом героини этих фильмов. Яркие, красивые, успешные, временами дерзкие и почти всегда, далеко не образцы для подражания. Везли их в съемный домик в лесу. На месте став выдал список заданий на 2 дня, и задания были странными. Например, они должны были делать друг другу масочки и красить ногти, обсудить, какие парни кому нравятся, играть в настольные игры. У них были закуски, клубника в шоколаде, сладкие безалкогольные коктейли, пирожные со взбитыми сливками. В общем, все то, что принято считать любимой едой девушек, но что обычно нельзя айдолам. Из-за этого ели все это они с особым удовольствием. Попутно посмотрели еще один фильм, «Чумовая пятница». Вечером, когда нормально поужинали, посмотрели 6-й уже фильм, «Оторва», а во вторник утром 7-й, «Спеши любить», из-за которого ревели всем составом. Следующий фильм смотрели за обедом и первоначально очень его боялись. После слезливого «Спеши любить» было страшно получить что-то грустное. Фильм «Перекрестки» тоже был не комедией, но плакать не пришлось. И по дороге в общежитие расправились с последним фильмом в списке, «Блондинка в законе». Из-за последних фильмов они растеряли часть своих убеждений. Первоначально они считали, что их концепт будет как-то связан со школой. Теперь же и образ уверенной в себе девчонки был под вопросом. «Единственное, в чем мы можем быть уверены», — говорила Бетти вечером вторника, выкладывая на стол приборы, что это будет что-то ностальгическое. «Все фильмы из нулевых. Эстетика 2000-х», — удивленно переспросила Джису, «но это очень общая тема. На кого мы будем похожи? На дрянных девчонок или героиню «Спеши любить»?» В тот день, несмотря на бурное обсуждение, Вопрос остался без ответа, но в среду утром их привезли в особый магазин, где помогли выбрать обувь, по две пары на каждую. Одна – туфли как для бальных танцев, вторая – туфли для стиля хик-хейлс. Стало понятно, что скромная девушка из «Спеши любить», все же не их образец для подражания. Оказалось, что концепция скрывалась где-то между. Да, стилевым вдохновением послужили эти девчачьи фильмы, но продюсеры видели смысл не в борьбе за популярность. Во многих фильмах важную роль играла женская дружба, и почти везде героини были достаточно уверены в себе. Они разные, что нормально. Их группа тоже будет состоять не из одинаковых типажей. Собственно, концепция состояла из следующих пунктов. Ностальгия по нулевым, яркие девчачьи образы, прославление женской дружбы и взаимопомощи, осознание собственной привлекательности и любовь как важная, но не основная часть жизни. В любви личные амбиции не должны отходить на второй план. Остаток недели они много занимались. Учились танцевать на каблуках, получили несколько уроков в модельном агентстве, королевы школы должны по-королевски ходить. Потом создавали образы для клипов, потихоньку разучивали номера, выбрали для себя сольные треки, обговорили позиции в группе. Было приятно, что их втягивают в рабочий процесс. The Girl окончательно закрепили позицию центра. Следовательно, и в клипах она будет той самой королевой школы, на которую все хотят быть похожи. Это немного подавляло. В группе есть более талантливые девушки. Мион лучше танцует, почти все поют лучше Бёль. Позиция центра обязывает, а ей очень часто хотелось спрятаться. Эти мысли постоянно крутились в голове, они рождали образы, из образов словно сами собой складывались строки, и иногда казалось, что нужно лишь чуть старательнее подумать, и даже музыка заиграет. Из-за этого внутреннего напряжения в какой-то момент Бёль с удивлением обнаружила себя за пианино в общей комнате практик всех трени. Тут стояли инструменты, чтобы могли упражняться те, кто не имеет возможности купить свой инструмент. Бёль училась играть на пианино всего несколько месяцев, поэтому сочинять музыку у нее получалось так себе. Она словно подбирала ноты по одной, пробуя разные стихи и ноты записала в блокноте, страничку опасливо спрятала, чтобы никто случайно не смог прочесть. Ощущение после освежало. В голове стало так хорошо, словно она вышла из шумного помещения. Первая написанная ею песня рассказывала о том, что иногда она мечтает быть невидимкой, что очень точно отражало чувство Бёль из-за позиции центра. Глава 28. Время награждений. Как все и предвидели, «Шамилес» стал очередным хитом «Флавер». Он вышел в конце ноября, очень быстро продвигался в американских чартах, но, к удивлению даже самого Дона, не смог скинуть ее интрип с первого места Billboard Hot 100. Этот кантри-трек упрямо занимал первое место, на тот момент уже 3 недели подряд. Саму ситуацию, когда две поп-песни заняли первую и вторую строчку американского чарта, охотно обсуждали в корейских СМИ. На самом деле, просто повезло, у них не было сильных конкурентов. Песня о желании получать в любви максимум понравилась девушкам и ее охотно крутили на радио, а клип быстро набирал просмотры. Концепция клипа «Шамилес» предполагала красивый видеоряд с сексуальными, но ни капли не пошлыми героинями. Для этого искали платья женственного фасона, чтобы юбка ниже коленной декольте, которое не принято демонстрировать в Корее. В Louis Vuitton немного другая эстетика, да и бренд не спешил предлагать более тесное сотрудничество «Флавер». Юнхи искала наряды за пределами LVMH, и в итоге девушкам купили платья из последних коллекций Dolce & Gabbana и Valentino. Было несколько предметов от Versace и Balmain. Эта деталь внезапно открыла новые горизонты для группы. Dolce & Gabbana очень активно продвигаются на азиатском рынке, но им бывает сложно подобрать себе рекламных моделей. После выхода сингла прошло менее суток до того, как их представитель в Азии связался с руководством Person. По мнению Dolce & Gabbana, они нашли идеальных моделей для продвижения своей концепции. Молодые, привлекательные, но при этом далекие от образа юной девчонки в задорной мини-юбке, «Флавер» были образцами зрелой сексуальности, что очень подходило бренду. Dolce & Gabbana даже не хотели тратить время на ожидание, никаких полугода в статусе друзей бренда, сразу в амбассадоры. Чтобы максимально быстро оформить контракт, представители бренда ближайшим рейсом прилетели в Корею и все было подписано за считанные дни. Невероятная скорость в таких делах. В плане разовых выплат девушки получат немного, но в отношении всего остального, у них сразу сняли мерки. В Италии главные дизайнеры бренда разработали наряды, а уже к проведению премии в Корею прилетели их готовые костюмы для выступлений. Это, между прочим, 20 полных комплектов, часть из которых были сшиты специально для выступлений на премиях, по запросам девочек и организаторов. 5 смен нарядов, это на 2 премии. 2 комплекта платьев для красной ковровой дорожки, 1 для выступления на МА, 2 на МАМА. Ко всем нарядам обувь, к большинству – аксессуары. Дан осторожно поинтересовался, что стало причиной такой невероятной лояльности. Оказалось, что все платья бренда, в которых Flavor снимались в клипе, были раскуплены подчистую в Китае, а на торговых площадках начали появляться копии. Точнее, сотни тысяч копий оригинальных платьев. Для Китая это, скорее, показатель успеха, потому что именно так начинается мода на концепцию бренда, а это важнее, чем разовая потеря выгоды из-за одного скопированного наряда. Если образ девушки Dolce & Gabbana станет популярен у китаянок, то они начнут скупать не только платья, а вообще весь ассортимент бренда. Dolce & Gabbana явно неплохо изучили фишки, которые применяли Louis Vuitton с Danone и Pop Heroes. Для азиатского рынка очень важно уважение, отношение Louis Vuitton к Дану считали образцовым. Бренд должен заботиться о своем представителе, и чем большим комфортом он его окружает, тем охотнее фанаты покупают вещи бренда. И дело даже не в лояльности, а скорее в мнении общества. Раз они так заботятся о своей модели, значит они хорошие, значит, достойны, чтобы именно на их вещи я потратил деньги. Dolce & Gabbana разыграли эту карту на полную. Персонализированные наряды, огромные корзинки с цветами, слова восхищения в адрес девушек. Создалось такое впечатление, что у бренда появилась новая должность. Отдельный человек лайкал все посты девчонок и непременно писал комплименты в комментариях. У Дана и парней тоже были примерки от Louis Vuitton. По 2 костюма для красных ковровых дорожек, 1 наряд для премии МА, 2 для МАМА, этот еще и со сменой верха, для исполнения дирты. Финальные примерки проводил лично Тони Ковалли, потому что он прилетел в Сеул за несколько дней до проведения своего показа. Премия МА пройдет 1 декабря, в субботу, а показ Louis Vuitton, 2, в воскресенье. Предварительная репетиция показа проходила без Дана, потому что никаких сложностей на подиуме не будет. Решает место проведения, дворец Кимбаккун. Забавно, что в прошлом Дана на этой локации свой показ проводили гуцци. Теперь же Дан знал только некоторые детали. Например, что Персон предоставил Louis Vuitton своих музыкантов. У показа будет живая музыка в виде смешения корейских традиционных мотивов и современных тем. Репетиция этой оркестрово-диджейской сессии началась еще до приезда команды Louis Vuitton, но целиком мелодию Дан слышал только в записи. При этом вдохновлялся Тони Ковалли не музыкой, и даже не видами дворца. На мудборде были картинки по 2 темам. Современная корейская мода и картины одного из направлений традиционной народной живописи – Минхва. Это необычное смешение понятий, потому что Минхва – это картины, так сказать, для дома. Изображались на них сюжеты, которые должны были притягивать долголетие, супружескую любовь, гармонию в доме. Дан слабо представлял, как можно привнести яркую и немного наивную живопись Минхва в корейское представление о молодежной моде. Одно из важных отличий корейской моды от других азиатских представлений о красивом – это приглушенные цвета. Любовь к яркости осталась в прошлом. Современные корейцы любят черный, белый, бежевый и узкий спектр постельных оттенков. Красные штаны и неоновые блузки – это униформа айдолов, а не обычных горожан. На самом деле, много думать об этом Дан не мог. Его полностью захватила подготовка к премии МА. Генеральная репетиция выступлений проходила в большом зале для тренировок. Скотчем разметили края сцены, параметры выслали за несколько дней до выступления. Прогоняли номера с танцорами, сначала свои выступления, вечером приехали Брейзи и провели репетицию с ними. Было это за 2 дня до премии. В день проведения МА они встали в 3 часа ночи, чтобы рано утром приехать на площадку. Сонные, в спортивной одежде, без причесок и макияжа, они встречали таких же сонных и взъерошенных айдолов. Для такой премии прогонов несколько. Первый, они на сцене, без камеры и микрофонов, отрабатывают номер перед сотрудниками. Те смотрят на них, делают какие-то замеры и расчеты, но пока молчат. После этого поп-хероис ушли в гримерку, чтобы вернуться примерно через час. Прогон второй. Теперь камеры работают и репетиция идет медленнее. Каждую часть выступления обсуждают отдельно, куда смотреть, куда идти, какое движение добавить для красивой картинки. Все происходящее фиксировали камерой, после артисты могут посмотреть отснятый материал, чтобы лучше все запомнить. Здесь же провели первую репетицию выступления с Брейзи. Сложность номера была не в хореографии, а в перемещении. Это попурри из песен мужских групп. И смысл в том, что каждый раз подгруппа, которая показывает этот кусочек, появляется на разных частях сцены, обычно выезжая на специальных подъемниках. Из-за этого главной сложностью было не само выступление, а беготня под сценой. Дану с его ростом это было особенно некомфортно, приходилось наклоняться, чтобы не задевать низкий потолок, или это можно назвать полом сцены. В любом случае, нужно было еще запомнить, куда бежать. Плюс работа камер, само выступление, за эту репетицию все заметно устали. Только после второго прогона можно было поспать. Так как они открывают премию, репетировали они тоже перед остальными артистами, поэтому теперь им нечем было заняться до момента проверки звука. Став в гримерке подготовил матрасы, закрыл их шторками. 2 часа сна неплохо освежили. Общая разминка, теперь еще и распевка, снова выход на сцену. 3-й прогон, саундчек, но все еще не финальная репетиция. Разумеется, так дотошно подходит к записи вовсе не всех выступлений. Многие группы просто быстро исполняют свои номера на репетиции, а потом съемка идет, как придется. Операторы физически не способны качественно отработать номера со всеми артистами, поэтому их работой все равно кто-то останется недоволен. В этот раз поп-хероис являются важной частью премии, так что им дали все самые лучшие. После саундчека обед, затем прически и макияж, чтобы не терять время. Прямо перед запуском зрителей в зал, последний прогон, 4-й, уже не для всех, а только для сложных номеров. Теперь работает все: свет, камеры, подтанцовка, визуальные эффекты на экранах. Традиционно айдолы на прогонах не особо стараются все сделать чисто. Так, показывают, где они будут стоять и что примерно делать. Исключение – те моменты, где нужна четкая работа камеры. Свои сольные танцы они были вынуждены танцевать в полную силу, чтобы оператор знал, чего ждать. Джинхэ пел во всю силу голоса, чтобы убедиться в исправности оборудования, чтобы не было ультразвука на высоких нотах. Остальное время они скорее ходили по сцене и лениво танцевали, в некоторых местах пели, правда, в полную силу, но это у них фишка группы. Они иногда между собой начинают общаться, будто в мюзикле снимаются, а уж отказаться от возможности поорать в микрофон, это слишком сложно. Итого, премия еще не началась, а они уже устали. Ожидание между разными вехами репетиции выматывает больше всего, но поделать с этим ничего нельзя. Ну и дальше, самое забавное. Их нарядили в костюмы, поправили прически и макияж, вывели через черный ход и провели к началу красной ковровой дорожки. Да, они буквально вышли из одних дверей этого зала, чтобы через полчаса зайти в другие двери. Вся ковровая дорожка – это, скорее, что-то вроде постамента для фотографий. Проходишь по коридору мимо прессы, поднимаешься на подиум, позируешь около минуты, уходишь за стенд. Звучит просто, но парни все равно волновались. Их можно понять, это первая премия, большая ответственность, плюс разговоры о Саджиге не утихли до сих пор, в сети было немало громких заявлений, что их нужно закидать тухлыми яйцами или хотя бы кричать оскорбления, когда они придут на премию. Причины опасаться возможности такого исхода были. Все дело в том, что на корейских премиях фото делают не только официальные издания и папарацци, но и фан-сайты. Условно, зона для прессы разделена на 2 части. Ближе к артистам будет небольшое количество фотографов от официальных СМИ Кореи. Все остальное пространство – фотографы малых изданий и фанаты, которые купили право на съемку. Несмотря на ограждение, стоят они достаточно близко. Кинуть, конечно, ничего не могут. Перед тем, как войти в зону прессы, их обыскивают, но вот крикнуть – вполне возможно. Фан-сайты, в своем большинстве, являются фанатами, просто у них есть качественное оборудование для съемки. Они предвзяты, имеют своих любимчиков, вполне могут и делать что-то не совсем этичное. Но поп-хероис повезло, никаких форс-мажорных ситуаций не было. Они вышли, сделали фото, ушли. Все по классике, Хвона и Инсона зажать в центре, данный Минсок по краям. В толпе слышались недовольные крики, требования поменяться местами, но они игнорировали их с милыми улыбками на лицах. Так как они открывают премию, в своих шикарных костюмах от Louis Vuitton они пробыли недолго, Их сразу же повели переодеваться. Вопреки темному концепту дебютного альбома и выбранных номеров, выступать они будут в белоснежных костюмах. В большей степени это белоснежные копии той одежды, которую Луис Вуиттон показывает на подиуме или уже продает в магазинах. На Дане, например, была та же рубашка, в которой он шел по подиуму, просто в белом цвете. Между началом красной дорожки и стартом самой премии около часа. Их заранее пригласили за сцену, еще раз проверили оборудование, а потом потянулись долгие минуты ожидания. Чтобы было не слишком скучно, смотрели на экраны мониторинга сцены. Там, кроме всего прочего, показывали и зрительский зал. Внезапно Юджин ткнул Дана в бок локтем и кивнул на экране, где отображалась звездная ложа, с местами для идолов. «Что такое?» – не понял Дан. «Видишь ПДС?» – спросил Юджин. Дан легко нашел в толпе примечательную ярко-синюю макушку Анджана и кивнул. «Видишь, где они сидят?» – хмыкнул Юджин. Дан присмотрелся повнимательнее. Почти все места для идолов были уже заняты, но самых популярные группы сажали кучно. Совсем рядом с ПДС оставалось 6 свободных мест, при условии, что там же сидят Флавер. Это места для поп-хероис. Это, видимо, чтобы нас было удобнее снимать во время награждения, усмехнулся Дан. Вообще, ничего сверхудивительного в этом нет. Популярные группы часто сажают поближе друг к другу. Но, учитывая, как старательно везде сравнивают их и ПДС, есть в этой рассадке что-то неприятное. «Даниэль, начало через 2 минуты, на позицию», — скомандовал голос распорядителя. Дан поспешно вернул наушник в ухо, подоспевшая Сора аккуратно ему все поправила, пряча провод за воротом рубашки, и Дан спустился под сцену. Для таких крупных премий сцена всегда сложная, включает несколько отделений, немало экранов и сложных конструкций. Зрители преимущественно сидят, но промежутки между сценами обычно со стоячими местами, сидя просто ничего не увидеть. Большая часть выступлений проходит на главной сцене, но Дан будет начинать на малой, круглой части, которая вынесена в зрительский зал. Начинается, впрочем, все с интро, мелодии на 1,5 минуты, которую аранжировали специально для премии. Это мелодия из песни Пхабиа, просто переделанная для ансамбля корейской традиционной музыки. Дан не занимался этим, в персон есть люди, которые сделали аранжировку быстрее и качественнее, чем он. Под эту мелодию выступают танцоры в черном. Они начинали с главной сцены, потом разбредались по всем сегментам, чтобы в итоге сойтись на круглой сцене. Тут большинство артистов спрыгнули вниз. Между сценой и зрительным залом есть небольшое пространство в 1 метр шириной, где присели на корточки, чтобы не мешать съемке. Для собственного танца Дан в итоге написал мелодию с нуля, прежняя его не устраивала. Он танцевал модерн, практически босиком. Сначала один, после с другим танцором, потом подключался второй, третий, Дан метался между ними, словно пытался вырваться из окружения, но в финале танцоров в черном стало так много, что он больше не мог ничего делать. По проходу, который соединяет основную сцену с круглой, его унесли на руках и буквально положили на постамент. Там ему и валяться, пока танцует Минсок. Пока над ним погас свет, можно надеть обувь, больше ходить на цыпочках не придется. Как и положено для мальчишеской поп-группы, у этого выступления есть что-то вроде истории. Танцоры в черном, страхи и сомнения Дана. Он пытается бороться с ними в одиночку, но в итоге не справляется. Затем вступает Минсок. Он появляется на круглой сцене, исполняя мощный хип-хоп танец, который как бы должен означать призыв всех остальных. И тогда на боковой сцене зажигается свет и Джинха поет свое вступление, в финале которого все мемберы, кроме Дана, поднимаются на специальном подиуме. От боковой сцены до главной совсем близко, они практически являются одним целым, просто боковая расположена немного под углом. Дан, сидя в окружении танцоров в черном, начинает петь уже оригинальное вступление к песне «Warrior». Парни идут к нему, танцоры по одному разбегаются. Ну, и дальше они вшестером показывают стандартное выступление, практически без изменений. Запланированную «Стронгер» обыграли в таком же стиле, будто это сражение с танцорами в черном. Номер, на самом деле, сложный. В полную силу они исполняли его всего пару раз, обычно репетировали по частям. Со сцены уходили под восторженный рев толпы, тяжело дыша и вытирая пот. За сценой став привел их в порядок. Они выпили водички и даже перехватили немного сников, чтобы после отправиться в зрительный зал. Айдолы сидели на пуфах вокруг низких столиков. Удобными эти места назвать сложно. Прислониться нельзя, сидишь низко, еще и камеры смотрят прямо на тебя. Места располагались на небольшом возвышении, у всех на виду. Свет там не гас даже во время выступления, и камеры снимали центральную часть звездной ложи постоянно. При условии, что премия длится около 3 часов, радость у айдолов была наигранная. Нет, некоторые новички действительно с горящими глазами смотрели на популярных СНБ, но в группе поп-хероис как-то так сложилось, что ярым фанатом никто и никогда не был, а их личные кумиры на этой премии присутствовать не будут, староваты уже. 3 часа просто сидеть, шепотом спрашивал Инсон, пока они шли к своим местам. Ага, кивнул Дан, возможно, мы будем прогуливаться за наградами, а телефоном пользоваться нельзя, уточнил Инсон. Нет, улыбался Дан, но, если тебе будет скучно, можешь танцевать и поддерживать всех выступающих, как их главный фанат. Я от скуки и не такое могу, с угрозой в голосе сказал Инсон, а Дан тихо засмеялся. Их столик был зажат между ПДС и Пингвеном, но с ними вместе сидели и Флавер, трое, потому что Вайон ведет эту премию. Мин не встала со своего места. Хорошо выступили, улыбалась она и протянула Дану руку для рукопожатия. Обнимать перед камерами не буду. Они тихо засмеялись, садясь рядом с девчонками. Дан сел с краю и немного повернулся к сцене, размял плечи. Жаль, что нельзя прислониться к чему-нибудь. Мышцы неприятно ныли после выступления, все же он выложился на полную, чтобы сделать номер запоминающимся. Боковым зрением уловил движение у ПДС. Парни пересаживались. Анджан подвинул того, кто сидел практически спина к спине с Даном. Садясь, он совсем слегка задел его рукой. Дан намек понял, развернулся к залу сильнее, благодаря чему они теперь сидели плечом к плечу и могли разговаривать. «Хорошо выступили», — похвалил его Анджан. На сцене ведущие делали вид, будто о чем-то болтают, подводка к первым победителям премии. «Спасибо», — осторожно поблагодарил Дан. Анджан с ярко-синими волосами и в классической блузе Гуцци, с бантом на шее, выглядел молодо и несерьезно, что диссонировало с тем, какой он на самом деле. Они вообще забавно смотрелись рядом. Группы, не только Дан и Анджан. К этому моменту у всех из поп-хероис не было ярких волос, и они в белых нарядах, Минсок традиционно в жилете без рукавов, светит бицепсами. И рядом ПДС, как демонстрация классического представления об айдолах, яркие наряды, цветные блузы от Гуцци, окрашенные волосы. Нельзя сказать, что они от этого выглядят хуже, просто совсем иначе. «Поражаюсь твоему таланту очаровывать людей», — внезапно сказал Анджан. Дан удивленно посмотрел на него. «К чему это ты? Таниковал ли на вип-трибуне? Не видел еще?» Дан покачал головой. «Вип-трибуна на противоположной стороне от звездной. Там обычно сидят продюсеры и спонсоры, видные люди индустрии, плюс некоторое количество гостей. Не видел, но не удивлен. Мистер Кавалли открыт всему новому и с энтузиазмом смотрит на возможность создания групповых нарядов. Наверное, пришел посмотреть, как это обычно выглядит». Анджан хмыкнул и кивнул. Несколько минут они сидели молча, вроде как слушали благодарность от награжденной группы. «Может, знаешь, нам что-нибудь перепадет?» — внезапно спросил Анджан. Дан заметил на его лице что-то вроде сожаления, не по отношению к Дану, а, скорее, скрытую боль. В прошлом году ПДС смогли взять Десаны только в категории, где основой было зрительское голосование. Это однозначно обидно, когда ты много работаешь, а в итоге тебе в собственной стране не хотят отдавать пластиковую статуэтку. «Не знаю», — честно ответил Дан. «Не знаю, что будет у нас, что у вас, что у наших девчонок. Я вообще запутался в этом всем». Анджан хмыкнул. «Я тоже. Но в выступлении мы вас сделаем», — добавил он. Дан улыбнулся. «Пусть даже и так, главное, сделайте это честно. То есть раздеваться нельзя?» — тихо засмеялся Анджан. Дан тоже захихикал. Для демонстрации пресса поп-хероис выдали неудобные наряды. У Дана блуза, заправленная в брюки. У Минсока обтягивающая безрукавка, которая тоже не поднимается наверх. А Юджин постеснялся демонстрировать свое очарование, хотя тоже мог бы, как и Джинха. Но легкое обнажение на сцене – излюбленный прием мальчишеских групп. «А что, хотели выйти в шляпе и цепях?» – весело спросил Дан. Анджан тоже захихикал, а потом повернулся к своим и пояснил причину их веселья. «Даниэль предлагает нам повторить образ Тейна из 2014. Без проблем», – уверенно сказал Сэмью, чем вызвал смех уже всех своих. Этот разговор услышал Инсон и передал дальше уже своим, в том числе, девчонкам из Флавер. «Ничего особо скандального в этом нет», — но в Корее до сих пор вспоминают выступление к Dragon и Таинг на Мама 2014 года. Последний был топлес, но с цепями на шее и в шляпе. Дан с Анджоном сидели прямо напротив камеры и не было и тени сомнения, что их перешептывания в итоге будут опубликованы. Услышать, что именно они обсуждают, будет невозможно. Дальше играли в глухой телефон. Дану по цепочке, девчонки из Флавер с другой стороны, далеко от Дана, ему передали. Минни сказала, что семью лишь бы раздеться, со смешком шепнул Дану Инсон. Дан передал это Анджону. В обратную сторону пошел ответ, для нее, с радостью. Так Дан узнал, что эти двое едва не начали встречаться как раз за пару месяцев до прорыва Флавер. Причина расставания до начала отношений, серьезная Минни посчитала, что Сэмью слишком легкомысленный. Собственно, почти все время премии Дан и Анджан перекидывались комментариями. Иногда у них были очень неловкие паузы, но это ближе к концу, когда Попхерейс начали забирать Десаны. Начали с Бансона. Дан лично забрал награду в категории «Лучший автор песен», затем второй, за популярность в сети на основе еженедельных наград «Милон Чарт». В этом чарте они были в топ-3 с момента дебюта. Затем первый Десан, предсказуемый, лучший новичок. И они же взяли категории «Лучшие артисты альбом года», а награда «Песня года» ушла Флавер. Из-за количества Десанов они чувствовали некоторую неловкость, особенно, когда сидели рядом с теми, кто заслужил эти награды не меньше. Можно было бы хотя бы пополам поделить, но нет, Попхерейс приходилось выходить к микрофонам, благодарить пауэров и всех, кто за нас голосовал, изображать радость и уносить трофеи со сцены. Статуэтки ставили на свой крошечный столик. Когда пришло время исполнять номер коллаборацию, так и оставили их, вроде как под присмотром Флавер. ПДС выступали почти в самом конце, после них было только одно выступление и общий выход прощания. Сцену парни действительно порвали, пусть и немного в другом смысле, чем Попхерейс. Видимо, решив, что соревноваться с ними в вокале и живом звуке не смогут, ПДС сделали ставку на танцы и хип-хоп номер, который хорошо так раскачал толпу. Плюс они заранее сняли видео, которые добавили в выступление, тем самым дав фанатам больше тем для обсуждения. Попхерейс видео снимать не стали, потому что времени на подобное не хватало, и так приходилось много репетировать. Но стало еще раз понятно, насколько они разные. Как будто мы, парни плохиши из дорогой частной школы, а они, японская гопота на байках, сказал Инсон. Дан усмехнулся и согласно кивнул. В этом утверждении явно что-то есть. В финале премии Дан собрал со стола награды, вручили их Стафу и они группой отправились исполнять общую песню. Радости от выигрыша не было. Быть может, что-то они и выиграли честно, но этого они уже никогда не узнают. Глава 29. Почти обыденность. Пока Слоуис Вуиттон для Дана прошел почти буднично, несмотря на яркость окружения. Частично это было связано с тем, что выступление на МА было очень эмоциональным, а церемония награждения оставила неприятное послевкусие. Тем более, от него не требовалось ничего экстраординарного. Просто пройтись мимо длинных рядов приглашенных. Гостей было действительно много, причем как местных, так и тех, кто прилетел в Корею специально для показа. Вопреки ожиданиям Дана, все яркие корейские рисунки были отображены скорее на аксессуарах, сумках, ремнях, бижутерии, шарфах. Плюс было несколько принтов, вдохновленных Минхва, и отдельные рисунки по ткани, особенно много рисовали на денниме. Выглядело это весьма неплохо, вполне в современном корейском стиле. Девушки в мини, никаких декольте, многослойность, оверсайз, легкий налет чего-то милого и юного. Дан открывал показ в куртке, стилизованной под корейский магаджа. Длинный жакет, застегивающийся только у горла, закрывал в джинсах и джинсовой косухе на голое тело. Важной деталью было то, что на спине его косухи был изображен феникс. К слову, эта птичка в сюжетах Минхва обычно не фигурирует, потому что Минхва – это про быт и уют, но никак не про большие достижения. Во время финального выхода он шел последним, вместе с Таниковалли, словно они – хорошие друзья. Впоследствии этот кадр попал во многие СМИ. Куртку Дану подарили. По маркетинговой задумке, с этим рисунком феникса в продажу она не поступит. А в понедельник утром Дан поехал поддержать Минсока. Обычно это Минсок со всеми ездил на первые съемки, оказывая моральную поддержку во время сольного расписания. Но, когда работать нужно было ему одному, он катался без сопровождения друзей. Теперь у Минсока был важный день, поэтому Дан решил его сопровождать. Минсок волновался. Пока ехали на студию, весь извелся. Хорошо, хоть в 3 часа ночи дороги пустые и доехали быстро. Ночной подъем для айдолов – почти обыденность. Так часто приезжают на репетиции и съемку, а Минсаку теперь жить в таком графике месяц с понедельника по пятницу. Он будет вести временную кулинарную рубрику. Этот сегмент на утреннем шоу непостоянный, слишком мало времени, чтобы приготовить что-то нормальное, и организаторы делают выпуски с готовкой периодически, приглашая шеф-поваров или ведущих полноценных кулинарных шоу. У персон есть связи на телевидении, им кто-то предложил использовать образование Минсака. Дальше все как-то само завертелось. Программа выходила частично в прямом эфире, частично в записи. Из-за этого все ведущие должны присутствовать в студии, даже если их материал записан заранее. Практически все рубрики пишут, если не в это же утро, то как минимум за день до выпуска, чтобы сохранять актуальность разговоров. У этого утреннего шоу и так хорошие рейтинги, приглашением Минсака они надеялись повысить узнаваемость среди молодежи. Это будет серия разных завтраков для всей семьи, начиная от кимпабов и яичницы, заканчивая кексами и рисовыми пирожными. Минсак записывал свой ролик немного заранее, он выйдет через 1.5 часа. Его задачей было рассказать о приготовлении блюда со всеми нюансами. В первый день он готовил омлет с рисом, так обычно его подают в Азии, перекладывая яичную массу на порцию риса. Говорил о том, что можно добавить в омлет для пышности, как сделать такой завтрак сытным, а как – диетическим. Справлялся он просто отлично, и не подумаешь, что это его первый день. То, что Минсак на кухне – настоящий профессионал, Дан знал и раньше. Но то, что он может продолжать грамотно говорить о блюде, мелко нарезая зеленый лук, это что-то новое. Курсы диктора явно пошли ему на пользу. В своей прошлой жизни Дан тоже посещал занятия для дикции, но другие, скорее, для актеров озвучки. Минсак действительно был похож на профессионального ведущего. У него был телесуфлер, на экране подсказывали, что ему нужно рассказать и какие факты озвучить, но Дан даже не улавливал, когда именно Минсак смотрел на экран. Выпуск записали одним дублем, но это не было окончанием записи. После все сели ждать команды о записи подводки к началу готовки, то есть, что ему нужно будет сказать перед тем, как включит запись с приготовлением еды. Текст этой подводки зависит от погоды и новостных повесток, так что снимать этот кусочек будут за несколько минут до выхода в прямой эфир. И, пока по всей стране смотрели новостной выпуск, на кухонную зону прибежала девушка с текстом. Снова включили камеры, Минсак записал короткую вступительную речь, и все, работа этой команды окончена, все свободны. На самом деле, нет, потому что они тут же переодели Минсака и сняли 2 ролика про запас, на случай, если он не сможет появиться в студии, а в эфир выпускать что-то нужно. Итого, несколько часов в студии, довольный и сонный Минсак в машине. Впереди, правда, были репетиции для «Мама». Премия «Мама» проходила в Японии, поэтому в пятницу айдолы массово вылетали туда, чтобы подготовиться к выступлениям. От персон выступать будет 3 группы, Flavor, Pop Heroes и братья So, плюс с ними летит их команда танцоров. Став впервые в этой жизни, Дан полетел на частном самолете. Это оказалось дешевле, чем покупать всем билеты, и безопаснее. А еще из-за этого они не шли через общий зал аэропорта, поэтому пауэры их даже потеряли, просто не знали, что артисты персон летят с особым комфортом. Это было похоже на какой-то корпоратив. Большая толпа людей, все между собой более-менее знакомы, сначала вместе летели, потом вместе ехали на автобусах, затем заселялись в отель, выкупив несколько этажей. Артистов и высококвалифицированный став селили в номерах подороже, танцоров и помощников на этаже подешевле. В процессе заселения постоянно путали чемоданы, менялись номерами и вообще творился легкий хаос. Гостиница небольшая и всем хороших номеров не хватало, кто-то договаривался спать вместе на 2-спальной кровати, кто-то уходил в номера попроще. Дан поселился с Джинха, остальные парни, по одному в номер. Пошутили, что это плата за общагу, где Дан и Джинха имеют собственные спальни, а остальные живут по 2. Практически сразу после заселения поехали репетировать. На площадке тоже творилась полная неразбериха, и для репетиций номера приходилось буквально отстаивать живую очередь. Чем занимаются айдолы в очереди? Знакомятся, болтают, флиртуют. Pink Venom еще не приехали, а вот Axis уже были здесь, заняли очередь всего через 1 перед Pop Heroes. Сейчас был тот самый первый прогон, когда организаторы просто смотрят на выступление. После этого артисты могут уйти в гримерки, где пробудут до начала уже полноценного прогона. Дан же пока знакомился. Прежде у них не было возможности так свободно разговаривать с другими айдолами, все же ММА проходило как-то быстрее и более организованно. А еще они были сонными и гулять по коридорам в поисках коллег желания не было. Теперь вот восполняли недостаток общения. Дан подошел поздороваться к Миндюль, она со своей группой должна была выходить на сцену следующей, поэтому разговор вышел скомканным. Но рядом стояла группа из не очень крупного агентства, где был парень-американец. Как соотечественники, они просто не могли пройти мимо друг друга, познакомились и обменялись контактами. Еще они случайно начали общаться с девчонками из группы, которая стояла поблизости. И Дан познакомился с Сумика, красивой японкой. Сумика тоже писала тексты, всю японскую лирику своей группе делала она, так что Дану было о чем с ней поговорить. Но вскоре Сумика отправилась на сцену, а Дан вернулся ближе к своим, и услышал, что девчонки из Аксис потеряли Нану. Минсока, что характерно, тоже не было. Стадион может и большой, но айдолам открыта только часть вспомогательных помещений, которые примыкают к сцене. Это Токио-доме, Дан знает его очень хорошо. Здесь регулярно проходят премии, со временем его прошлая группа давала здесь концерты и фан-митинги минимум раз в год. И, несмотря на большое пространство, мест, где можно уединиться, не так уж много. Дан зашел в один из коридоров, свернул в нужную сторону, так и есть, Нана буквально вылетела на него из-за угла. Немного растрепанная, она вряд ли вообще поняла, кто он, потому что спешила, кажется, осознает, что скоро их очередь. Дан же прошелся чуть дальше, прислонился к стене. Минсок вышел менее, чем через минуту. Сначала вздрогнул, увидев Дана, а потом расслабился. «И что ты тут делаешь? Вообще, я шел сказать, чтобы вы поторапливались», — улыбнулся Дан. «Все-то ты знаешь», — цокнул Минсок. «Откуда знаешь? Мне вот это место Нана показала. Земля слухами полнится», — улыбнулся Дан. «Пойдем обратно, нам тоже скоро выходить, нужно размяться немного, нужно в туалет. Не думаю, что ты хочешь знать, что у меня в кармане, но я должен это выкинуть». Дан сначала раздраженно цокнул, но после расхохотался. То помещение, где был Минсок, банальная подсобка, высокие полки, ведра, швабры, дешевое моющее средство, рулоны с ветошью. Оно для сотрудников стадиона, а они в это помещение не ходят во время репетиции и выступлений, потому что работать начинают, когда концерт закончен. Удобство этой комнаты не только в том, что она пустая, но и потому, что дверь, вообще-то, можно заблокировать любой шваброй. И да, айдолы часто пользуются этой комнатой, как во время репетиций, так и во время концерта. Сначала в дорогих нарядах зажигают на сцене, а потом зажимаются рядом с бутылями отбеливателя. Такая уж у айдолов романтика. Не то, чтобы Дан сейчас был сторонником таких приключений, но не осуждал. Так как Pink Venom прилетели в Японию только вечером, совместные номера репетировали отдельно, когда почти все артисты уже закончили свои прогоны. На «Мама» было три круглых сцены, вынесенные в зрительский зал, они были соединены между собой проходами. Номер коллаборации затронет все три малых и главную сцены. Это масштабное выступление, тем более, с использованием декораций, поэтому каждый дуэт долго репетировал. Дан и Арин, последняя пара, поэтому долгое время просто сидели рядом на скамейке из своих декораций и ждали. «Прости, что тогда так вела себя», — тихо обратилась к нему Арин. «Я просто испугалась, что все слишком быстро развивается». И глазки в пол, руки сцепила в замок. «Ну милашка же, как можно ее заподозрить в чем-то нехорошем?» Дан тоже не стал разрушать ее веру в собственную неотразимость. «Хорошо», — просто ответил Дан. «Не обижаешься?» — с надеждой спросил Арин. Дан покачал головой. Он и сразу не обижался, недоумевал, без сомнения, немного злился, но не обижался. Так как основная часть репетиций прошла в пятницу, в субботу айдолы могли немного выспаться, приехав на площадку не ночью, а утром. По меркам айдолов, даже поздним утром, было уже 10, когда они расположились в выделенной им гримерке. Саундчик, дневной сон, переоделись и теперь очередь для красной ковровой дорожки. В целом, премия «Мама» был очень похож на премию «МА». Были, конечно, и отличия. Тут иначе установлены сиденья для айдолов, они удобнее, можно опереться на спинку, но при этом и меньше возможностей разговаривать с другими айдолами. Инсон пошел поздороваться к Брейзе, но персонал мамы заставил его вернуться на свое место, на чем попытки поговорить с коллегами и закончились. Песни на премиях повторялись. Повезет, если группе позволит не особо популярный би-сайд исполнить вторым номером, но в основном все просто пели свою самую популярную песню. Сначала на МА, потом на МАМА, дальше на остальных премиях. К тому же далеко не все делали какие-то сложные номера. Многие группы просто исполняли то же самое в других костюмах, ну, могли эффектно появиться. В этом плане было интересно смотреть только на тех, кто переделывает треки специально для выступлений. Таких немного, за весь первый день премии только 5 групп сделали что-то, кроме свежей аранжировки. Символично, что 4 группы из этих 5 были мужскими. В этот раз ПДС выступали раньше Pop Heroes. Несмотря на то, что они использовали те же 3 песни, что и на МА, выступления были очень разными. Там была тематика хип-хоп культуры, атмосфера улиц. Здесь они ушли в сторону традиционного колорита, использовали и мечи, и веера, и танцы с барабанами. У Pop Heroes тоже был другой концепт. Они сделали выступление в стиле постапокалипсиса. Началось все с дэнс-брейка танцоров, потом их 6 вывезли на сцену на мотоциклах. Пока они выступали с Пхабиа, массовка вокруг них делала вид, будто готовит сцену к обороне против зомби. Кроме всего прочего, на сцену выкатили бочки, в которых разжигали костры. Настоящие, к слову, их сольные дэнс-брейки, Юджина, Минсока и Дана, были совмещены с фаер-шоу. Во время выступления с Warrior они имитировали сражение с зомби, часть танцоров переоделись в зомби. Затем они в 6 скрылись вроде как за спинами сражающихся, быстро меняя кожаные куртки и жилеты с шипами на свободные рваные майки. Все танцоры расступились, на сцену вышла женская подтанцовка и они исполнили дирты. Номер сложный физически, они много танцевали, много бегали по сцене, потом еще это переодевание, да и хореографию к дирты ставили достаточно интенсивную. За сценой их тут же окружил стаф, пакеты со льдом, водичка, даже кислородный баллон на всякий случай. «Мне кажется, что я сейчас умру», — признался Инсон, садясь на пол. «Дойди до гримерки, Соник», — возмутился кто-то из стаффа. Вставать Инсон, разумеется, не стал. «Что, уже не так кайфово выступать перед огромной толпой?» — хитро уточнил Дан. «Смеешься? Это было круто. Но я сейчас умру». На «Мама» они также забрали большинство важных номинаций, которые все еще не ощущались заслуженной наградой. Было даже как-то неловко изображать радость. После «Мама» и «Мама» они должны были делать отчетные фото для социальных сетей, чтобы стаф опубликовал благодарность для фанатов. Дан решил дать что-то вроде пасхалки для фанатов, на словах все будет прилично, а на фото можно найти отсылки к тому, что они немного отстранены от наград. Поэтому на фотографии после «Мама» они в 6 стояли вокруг наград Десанов и изображали крайнюю степень удивления. В руках Дан держал только 1 статуэтку, за лучшего автора песен. В этой категории они не конкурировали с ПДС, так что можно и в руки взять. После «Мама» сделали похожие фото, просто в других костюмах и декорациях, и уже ни одна статуэтка им в руки не попала. Но вряд ли фанаты группы хотели разбираться в таких нюансах, когда они получили столько контента, выступления, коллабораций, а уж милую беседу Дана и Анджана вообще всем к поп-сообществам обсуждали, на кадрах рассмотрели даже перешептывания групп. Шутка это не новая, так говорили и не про них, но повсюду выходили эдиты на тему. Пока Буллит и Пауэры друг друга кроют 3-этажным матом, эти двое, как лучшие подружки, перемывают косточки всему к попу. Даже жаль, что это не соответствует действительности, они не друзья. Их разговор был чем-то вроде уважения к конкурентам. Они занимаются одним делом, но они соперники. Можно как кита и мёд сражаться с помощью обмана, а можно с уважением относиться к противнику, насколько это вообще возможно в таких делах. Анджан своим ненавязчивым предложением поговорить дал понять, что как минимум их группа, без начальства, за честную конкуренцию. К слову, их популярность тоже набирала обороты, просто теперь по образцу Pop Heroes. Не в смысле, что они повторяли за ними, просто Pop Heroes показали, что так тоже можно. До этого крупные рекламодатели, если и сотрудничали с идолами, то в пределах Азии. Были уже первые амбассадоры, делали съемки, заказывали обложки в корейских и японских модных журналах, но все это было осторожным прощупыванием почвы. Но на примере Pop Heroes стало понятно, что брендам только кажется, будто идолы популярны строго в своей стране. Из-за этого открытия то, что в прошлой жизни дана стала нормой где-то в 23-м году, а то и позже, в этом времени стала важной частью продвижения бренда уже сейчас. Пока что об этом только говорили, бренды только начинали строить с идолами долгосрочные отношения, с интересом посматривая на тех, кто кинулся в омут с головой, Луис Вуиттон, Гуцци и Дольце & Габбана. Кита почему-то все еще не спешил давать своим парням право на сольные контракты, но вот от групповых получал максимум. Какая-то реклама только вышла, какая-то планировалась. Это позволяло агентству увеличивать прибыль, а где прибыль, там и больше вложений в продвижение, где сильнее продвижение, там заметнее результат. Так что росла не только популярность Pop Heroes, но и PDS. Другое дело, что музыкальная индустрия – это не война на поражение, здесь нельзя быстро убить соперника, нужно всегда быть начеку. Сейчас Pop Heroes, но кто знает, что будет завтра. Глава 30. Влюбленные в К-поп. Блог Кики Ловика Поп. Запись от 30 ноября. Премия Милон Мусиц Авардс состоится уже завтра. Мнёт Асиан Мусиц Авардс. Через неделю. Совсем близко. Я долго молчала, но сейчас, накануне премий, хочу высказаться в блоге о том, что творится в К-поп-сообществе. У меня есть другая страничка, где я делюсь своими мыслями в отношении Pop Heroes, но это хочу обсудить именно здесь, где меня читают не только пауэры. И на повестке дня у нас утверждение персон купили Pop Heroes награды. Иронично, что говорят об этом сейчас, хотя никаких наград у героев еще нет. Еще более иронично, что обвиняют их преимущественно фанаты PDS, которые сами в конце прошлого года жили под огнем таких же обвинений. История повторяется, и самое печальное, что жертвы превратились в охотников. Но давайте разберемся в ситуации в целом. Еще когда Pop Heroes только дебютировали, сразу появились первые заявления о манипуляции чартами. И в тот момент времени они были просто смешны. Хочу напомнить, что на момент их дебюта было затишье, до них не было крупных камбиков целых две недели. То есть, их первый пак был полностью заслужен без каких-либо сомнений. С кем им там было соревноваться? С группой, чье суммарное количество фанатов меньше, чем они альбомов продают за час. И даже с учетом возвращения PDS давайте начнем с того, что это был очень странный камбик. Прошло слишком мало времени после выхода их мини-альбома, тизеры появились слишком внезапно, продвижение было каким-то скомканным. Из-за всего этого буллеты заранее предвидели проблемы. Можете поискать, что тогда писали в Твиттере по этому поводу. Буллеты обсуждали, что они не успели нормально подготовиться, у многих банально не было денег на массовую скупку альбомов и смена концепта. Их предыдущий камбик был немного попсовым, а в этом рэпа было совсем мало. Можете сколь угодно говорить, что фанаты любят их любыми, но с фактами спорить сложно. Многие были недовольны, что PDS отказываются от своего стиля, прогибаясь под требования рынка. Могли ли они из-за этого сумбура проиграть новичкам? Могли. Особенно, когда вся Корея восхищалась голосами выпускников персон. Это не какие-то наунимы, появившиеся из ниоткуда, это группа, которая была популярна до дебюта. Многие пауэры вообще считают датой дебюта не 1 августа, а 6 апреля, когда вышел первый эпизод шоу Фами. Плюс, не забывайте, сколько бывших буллитов перешло в фандом пауэров. Это люди, которые знали, как стримить, как делать массовые закупки, как правильно организовывать людей. Так что я не думаю, что Pop Heroes нечестным способом были на вершине корейских чартов во время дебютного продвижения. Теперь о голосовании. Если обвинение в манипуляции чартами было, скорее, внутренними разборками двух фандомов, то здесь открылись врата в ад. Первый пункт обвинений – не могли новички продать 2 миллиона копий, когда последний релиз PDS разошился всего лишь миллионным тиражом. Но, мы сравниваем не два равнозначных релиза, а полноформатный альбом против сингл-альбома. Синглы всегда продаются меньшим количеством копий, это просто статистика, никакой магии. И не забывайте, что несколько недель Пхабиа был единственным альбомом, который продавался на площадке ВИА. Доставка практически по всему миру многое решает, знаете ли. Я прекрасно понимаю тех людей, которые боятся покупать через корейские шопы. То, что можно забрать альбом из офлайн-магазина, пусть даже это единственный магазин на всю страну, все равно дешевле и безопаснее, чем отдавать деньги частному лицу. Второй пункт обвинений – снова всплывшая тема саджиги. Pop Heroes не могли получить таких высоких позиций в корейских чартах. О том, что, как бы, могли, я писала выше. Теперь насчет Саджиги. Вас выигранный суд не смущает? Напомню, что в сентябре персон подали в суд на несколько самых громких интернет-крикунов. Компания дала доступ аудиту, который признал, что Саджиги был невозможен ни силами персон, ни с использованием собственного капитала руководства компании или, как некоторые считали, Даниэля Хана. Все альбомы были куплены честно, некоторым выборочным пауэрам-иностранцам даже писали письма из корейской прокуратуры и просили подтвердить факт покупки альбомов. Одна девочка из Великобритании купила 120 копий просто потому, что хотела вытащить все карты с мемберами, ни грамма осуждения, только зависть ее финансовым возможностям. Еще раз, отсутствие Саджиги доказано в суде. Персон точно не занимались скупкой альбома и не платили никому за махинации чартами. Третий пункт обвинения. Нечестное голосование. Когда месяц назад голосования официально завершились, поп-хироис лидировали с минимальным перевесом, чаще всего, в сотые процента. И это при том, что многие фандомы действительно помогали пауэрам голосовать за мальчиков. Честно ли это по отношению к ПДС? Нет. Виноваты ли в этом пауэры или поп-хироис? Тоже нет. Возможно, не будь у ПДС такого количества хейтеров, которые готовы голосовать за кого угодно, лишь бы те не забрали награду, все сложилось бы иначе. Но не забывайте, что зрительское голосование – это даже не половина вклада для выигрыша. Продажи альбома, стриминг и положение в корейских чартах имеют большее значение, плюс мнение судей. И, при всем уважении к таланту ПДС, я очень сильно сомневаюсь, что судьи проголосуют за хип-хоп, а не за вокальную группу. Мы все еще в Корее, учитывая историю ПДС, их невероятную популярность в начале этого года, высокие показатели в остальное время, я бы тоже хотела видеть их с наградами. Честно, хотела бы. Поп-хироис дебютировали меньше года назад, они молоды, активны и явно более нацелены на мир, а не корейские премии. Для них достаточно было бы забрать награды за лучшего новичка, собирать коллекцию десонов можно и позже. Но, скорее всего, награды заберут они. При условии, что парни ни разу не призывали голосовать, а Юджин вообще признался, что им главное выступить, а не забрать награды, уверенно, что сами мальчики тоже предпочли бы в этом году не находиться под перекрестным огнем фанатов и хейтеров группы ПДС. И, знаете, что еще? Пауэры, конечно, продолжали голосовать и стримить до последнего, но внутри фандома царит ощущение, что это будут самые нерадостные десоны за всю историю премии. И мне от этого грустно. Но не нужно хейтить мальчиков или агентства, и те, и другие доказали, что работают честно и с полной самоотдачей. Запись от 9 декабря. Второй день мамы только завершился, так что настало время высказать свои общие впечатления от двух главных премий. И на мамы я была среди зрителей. Об этом есть несколько роликов в моем аккаунте в ТикТок. Для мамы планирую выпустить полноценный выпуск на Ютубе, потому что это было эпично. Но перейдем к итогам. Начнем с наград. Как многие предвидели, большую часть десонов забрали поп-хироис. В этом плане их дебютный год побил все рекорды. Десон на лучшую песню года в обоих случаях забрали Флавер, что было ожидаемо и заслуженно. Давайте признаем честно. Песня «To Be Beautiful» в этом году была главным хитом не только в Корее, но и во всем мире. Поздравляем победителей, снова обсуждать эту тему я не хочу, мне и под прошлым постом хватило негатива. Перейдем к выступлениям. Как всегда, выступления на мама были мощнее и ярче. По крайней мере, у большинства выступающих. Главное исключение, наверное, Rebellious, они для мама подготовили яркий номер. Если кто пропустил, у них была концепция супершпиона КНГ, сумасшедшая женщина, спустилась на сцену сверху, будто прилетела на вертолете. Скорее всего, эти потрясающие девчонки и на мама бы сделали интересный номер, но им уже не позволили из-за обилия других желающих. Все мы знаем о снобском отношении мнет к группам из небольших агентств. Кто зажигал на обеих премиях, так это бы мы, поп-хироис и ПДС. Очень крутые номера, масштабно, красиво, дорого. Можно бесконечно спорить, кто именно был лучшим, но лично моими фаворитами все же будут поп-хироис. Знаю, что большинство пауэров в восторге от постапокалиптического номера для мама, особенно от финальной песни, но лично я этой точки зрения не разделяю. Танец дана во время мма, настоящее искусство. Я просто отказываюсь верить, что может существовать настолько талантливый человек. Он пишет мировые хиты, является успешной моделью, Круто поет, как он умудряется еще и так танцевать. Уточню, что выступление для ММА мне понравилось не только потому, что я определилась с биасом, но и из-за исполнения Стронгер. По мне, демонстрация их навыков – это лучше, чем грязные танцы под дирты. Я не ханжа, но отказывают видеть в этих парнях просто секс-символов, они достойны большего. Если вы не смотрели премии, то вот мой список того, что достойно вашего внимания. Для ММА – Rebellious, Breezy, BME, PDS и Pop Heroes. Для ММА – Pink Venom, Flavor, BME, PDS и Pop Heroes. Советую насладиться этими произведениями поп-искусства. С выступлениями групп на этом закончим, перейдем к коллаборациям. Лучший, разумеется, будет попурри из мюзиклов от Pink Venom и Pop Heroes. Дуэты – просто отвал всего. Когда Минсок едва не поцеловал Чонха, зал просто обезумел. Быстро стало понятно, что они это сделали специально, улыбки у них были уж слишком коварными, но, клянусь, я на секунду поверила, что они реально сейчас поцелуются. После этого то, что Даниэль взял Ларин на руки, и как он это сделал, было уже не столь пугающе, но все еще неожиданно. Думаю, эта коллаборация станет легендарной. Смотреть ее стоит однозначно, особенно тем, кто бухтит на тему парни и девушки на сцене совсем не взаимодействуют, боятся хейта. Эти отвзаимодействовали так, что хейта отхватили еще во время выступления. Да, в зале нашлись те, кто громко кричал «не-е-е-ед», будто из-за этого крика кто-то остановит выступление. Учитывая характер Даниэля и Минсока, их от поцелуев на сцене остановило, скорее, беспокойство о репутации девушек.